Глава 45. Как удивительно переплетаются судьбы. Могла ли я предположить всего 2 недели назад, дрожа от страха и глядя на 2-метрового громилу, что меня с ним столько всего связывает, что он ворвется в мою жизнь, поставив ее наконец с головы на ноги, и что причиной его появления станет прошлое моей ненавистной тетки. Но почему именно тетя Зина? Это сейчас единственный во всем мире человек, который может помочь моему любимому мужчине. Да еще и Агата. Даже думать боюсь. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Марк разорвал тишину, висевшую в салоне автомобиля, с момента, как мы выехали из Москвы. «А о чем ты думаешь?» Я не смотрела на великана, боялась, что он прочтет в моих глазах разочарование. Да, я была очень расстроена рассказом профессора. «Что без Зинаиды Михайловны теперь не обойтись в поисках, так? И Агата может быть дочерью Андрея». «Но они по фамилии Лисицыны», — резонно заметил великан. «Значит, не за него она вышла замуж». «Или второй раз вышла». Я пожал плечами. Я никогда не видела отца Агаты, как и своего собственного. Только тетя Зина знает, что интересно произошло между ними и почему Майкл не смог их перевести в США. Может, твоя тетя была против? Это вряд ли. Она всегда чувствует каким-то особым местом, не сдержалась я. Все, что ей выгодно. Вперед Андрея в самолет бы побежала. Ты ее просто не знаешь. А ты знаешь? Марк добродушно усмехнулся, но его слова меня больно резанули. «Да, я мало что знаю о семье своей тетки, но это не моя вина». «Нет, не знаю. Только то, что ей всегда было плевать на мои чувства и желания. Ее интересовали только деньги, и как бы от меня повыгоднее избавиться». «Я попросил Константина узнать про нее побольше», — задумчиво протянул Марк. «Не переживай, во всем разберемся. И она должна знать, где Иванов. Одно дело не найти друг друга в середине 90-х, совсем другое дело. Сейчас». Чего ждал Майкл? Казалось, Марк разговаривал сам с собой, а в меня змеями вползали ядовитые мысли. Теперь он заинтересуется Агатой и теткой по-настоящему, а они так в него вцепятся, что мало не покажется. Великан явно не бедный. Я никогда у него не спрашивала ничего такого, но видно же, что позволить себе жить в этом поселке может далеко не каждый. Да еще столько времени. Он купил мне планшет, ездил на крутом джипе. При воспоминании, как Агата пожирала взглядом сначала коттедж, а потом и самого Марка, меня передернуло. Хотя даже если бы у Марка не было ни копейки, мне кажется, сестра все равно мимо бы не прошла. Надо что-то делать со своей ревностью. До знакомства с ним я даже не представляла, что у меня с этим проблемы. И я вообще столько нового открыла в себе рядом с ним. Марк, видимо, почувствовал, что я думаю о нем, протянул руку, и его теплая ладонь словно вложила в меня силу. Я даже чуточку повеселела. «Я знаю один ресторан недалеко от деревни, 20 км, не больше. Поужинаем там. Вкусная домашняя еда». «Конечно», — воскликнула я с таким энтузиазмом, что Марк тепло улыбнулся. «Я очень хочу». Улыбка слетела с его губ, он бросил на меня внимательный взгляд, который проник глубоко в душу. Он смотрел всего мгновение, но, казалось, целая вечность. Столько всего было в этом взгляде, я прикрыла глаза, стараясь успокоиться. Внутри бушевал ураган чувств. Ревность, восхищение, нежность, влюбленность. Я не представляла, как распутать такой клубок. И главное, что он чувствует ко мне. Никогда ничего не говорит. Вадик через слово говорил о любви, а Марк — Марк другой. Он молчун. То есть общительно, конечно, легко может обойти любого. Вон даже свекровь под конец сбавила тон и разве что не побежала за ним. Но в главном он закрытый. Может, пока? Я радовалась, что Москва осталась позади. Люблю свой город. Но сейчас он ассоциировался с мужем, свекровью и Агатой, и еще с неуловимым Андреем и его несостоявшимся переездом в США. Все, Дуби, выкинь их всех из головы. Сейчас время только для тебя и Марка. Я уже представляла, как заберусь в ванную на 30 минут, не меньше. Хочу смыть с себя столичную пыль, а потом буду готовиться к ужину. Из Алкиного богатства можно сконструировать вполне приличный летний лук. Марк обещал вкусную еду, значит, так и будет. В этом он разбирается лучше меня. Хотя он во всем разбирается лучше меня. Ему во всем можно доверять. И если он назвал меня своей девушкой, значит, так и считает. Он не Вадик и не будет скакать по чужим койкам. И вообще, пора успокоиться. И радоваться тому, что он рядом. И поблагодарить Майкла с Андреем. Без них я бы никогда не познакомился с великаном. А тетка с Агатой. Ну, как-нибудь переживу. И вообще, еще ничего не точно. Теперь я любовалась пейзажем за окном, мимо проносились бесконечно цветущие луга, дарящие непередаваемое чувство свободы и необъятного пространства. Но красота же. В поселке я уже чувствовала себя дома. Все было знакомым и привычным. Быстро я здесь обжилась. Последний поворот, и мы приехали. Не знаю, как Марк, но я еще несколько дней точно носа в Москву не покажу. Здесь намного безопаснее. Я так полагаю, ты ее не приглашала. Отвлек меня от приятных мыслей неожиданный вопрос Марка. Что? Непонимающе переспросила я. Кого ее? Ответ стоял прямо перед калиткой, да еще и рукой махал, как ни в чем не бывало. Какого черта? Похоже, что-то опять случилось. Марк, в отличие от меня, был сдержан. Сейчас узнаем. Еще и два чемодана с собой притащила. Она же не собирается у нас жить. Я запоздало поняла, как стервозно и пособственнически это прозвучало. Но я едва себя контролировала. Разве можно быть такой прилипчивой? Агата, ты перешла все границы. Привет, Марк. Вер, здорово. Она не дала нам и слова сказать. Сразу атаковала. Я приехала, а вас нет. Вот уже полчаса жду. «Зачем?» — выдохнула я, а сама готова была ей в волосы вцепиться. Агата улыбнулась еще шире. «Я твои вещи привезла, Вера. Спасибо, от тебя, конечно, не дождешься, но я подумала, что они тебе очень нужны, а раз ты даже домой за ними приезжала». «Откуда ты знаешь?» Я взглянула на Марка. Он, как и я, был обескуражен. Смотрел удивленно на Агату, а та упивалась его вниманием. «Вот коза». «Твоя свекровь мне позвонила, и вот это все передала?» Она кивнула на чемоданы. «Сказала, чтобы я тебе отвезла. Она не выкинула твое барахло. Просто в чемоданы сложила, когда ты бросил ее сына. Так что радуйся, сестренка.